Митя и яхта не беспокоить. Торты у нас с Ксенькой получались лучше всего, а особенно детские. Сначала для Алешки, потом для Митьки, а совсем потом для Даньки. Изощрялись как только могли. На Алешкин год. После всех этих ужасов с коклюшем и осложнениями в 87-м я сделала ему большого красавца-медведя на первый день рождения. Он уютно сидел на огромном зеленом блюде, как на травке, и удивленно смотрел на мир сладкими конфетными глазками. Кто бы знал, как я намучилась, чтобы его усадить. Весь он состоял из рулетиков, сделанных из тонкого, выпеченного накануне бисквита и промазанного шоколадным кремом. Мишка-то был бурым. Толстый мощный рулет стоял как бревно и старался быть медвежьим телом, которому были приделаны ноги, а руки томно свисали почти от головы. Ну и голова бисквитная, норовившая все время съехать на бок, но укрепленная огромным количеством крема. Весь с ног до головы в креме, Мишка был обсыпан шоколадной крошкой, вроде как шерстью, и разрисован белой и черной глазурью. Шедевр, одним словом. А если учесть, что на пропитку его внутренности ушло почти полбутылки коньяка, он еще был безумно вкусен и пьян. Во всяком случае, такого эффекта от торта на детский день рождения гости не ожидали. К Митькиному рождению мы с Ксенией уже набили руку. Я делала пирамиды из круглых эклерчиков и обматывала их карамельной проволокой. Получалась настоящая сладкая гора. Во второй свой день рождения Митька, увидев такую гору с двумя свечками, от радости разбежался, что есть силы, и остановился только в шкафу, влетев в него через стеклянную дверцу. Крик, кровь, суета. Гости обступили и стоят, смотрят. Что делать и не спрашивала. Опыт по извлечению осколков уже был в Индии. Ребенок орет и крутится. Мы оба в стеклянной пыли и крови, гости в ступоре. Стала вынимать осколки, а потом поставила его под душ и сильной струей все смыла. Намазала зеленкой, принесла уже успокоившегося и зеленого за стол. А гости, почти все врачи, кстати, уже от расстройства напились и совсем расслабились. Бедненький, как он? Ничего, до свадьбы заживет. Жалко, что до торта дело не дошло. Он так и рассыпался по полу на отдельные эклеры. Съели мы их на следующий день. Ну и что, что с пола? Мы вообще всегда мечтали открыть свою кондитерскую. Много пекли. Друзьям, родственникам на праздники и дни рождения. Просто так, из любви к кондитерскому искусству. А два раза даже участвовали в конкурсах. Один раз на концепцию свадебного торта, а второй — городской торт. Со свадебным было все просто. Застолье, выпивка, то есть белый, как скатерть, торт. И прозрачная, как слеза, водка. С городским было сложнее. Надо же было не просто домик своять, а философию подвести. Решили сделать бисквитный квадратный торт с коричневой сверху крошкой, землей. Червячки из земли вылезают желейные, крыска притаилась марципановая. Но это если приглядеться... Главное, это же цветочки, показуха то есть. Митька всю свою жизнь посвящает еде прямо с детства. И не то, что ест много. Он все время еду добывает и делится. В далеком детстве, когда ему было лет 6, да, еще до школы, мы поехали на лето в Испанию. Сняли за копейки маленький домик и жили там с друзьями. Так вот, он умудрился за это время посадить поле пшеницы, метр на метр, но все равно поле, и несколько кукурузин. Следил, как хозяйство его растет, поливал, ухаживал, оберегал от наглых птиц, защищал от ветра, в общем, вырастил. И не только вырастил, но собрал пшеницу, смолол зерно в кофемолке, замесил тесто и спек халу, закрутил так косичку, просыпал маком, и вот маме, папе на ужин хлебушек. Прям праздник нового урожая был. С кукурузой было сложнее. Початки уродились маленькие и кривенькие, но все равно урожай. Решили засушить. И висит с тех пор, как украшение на кухне, и главное, как напоминание о детских сельскохозяйственных трудах. А рецепт для того хлеба выбрали такой. Вам понадобится 3 стакана муки, 1 четверть чайной ложки сухих дрожжей, 1,5 чайной ложки соли, 1,5 стакана воды. Сначала смешиваем сухие ингредиенты, затем добавляем воду и перемешиваем рукой, чтобы масса стала однородной. Тесто будет жидким, не переживайте. Закрываем миску с тестом пленкой и ставим приблизительно на сутки, можно на 16-20 часов. Когда оно вдвое увеличится в размерах, надо его выложить на посыпанный мукой стол, сложить конвертом, переложить на припорошенное мукой полотенце и, накрыв сверху свободным концом, оставить еще на 3 часа. Затем перекладываем в толстостенную кастрюлю, накрываем крышкой и ставим в горячую духовку, примерно 240 градусов, выпекать полчаса, затем снять крышку и еще 15 минут. С рождением младшего сына Даньки стали налито снимать домик поближе, в Финляндии, в лесу, на берегу рыбного озера. Митька жил в лодке. Он уезжал на утренние зорьки, ловил каких-то утренних рыб, а на вечерние общался в основном с щуками. Наш морозильник был забит искривленными рыбьими тушами. Мы делали полину фаршированную рыбу, заливное, уху, котлеты, жарили, варили, тушили, разве что не придумали десерты из щуки. Финские телята и запомнились рыбалкой, кострами на берегу до самой поздней ночи, черничными и земляничными душистыми полями, мультяшными грибами, которые были прямо у тропинок, даже не углубляясь в лес, криками лося где-то вдалеке и зеленым северным сиянием разок. Я уложила тогда еще совсем маленького Даньку спать, взялась за книжицу, как вдруг увидела, что окно засветилось зеленым. Выглянула и увидела его. Не в смысле зеленого мужчину моей мечты, а северное сияние, шикарное, изумрудное, во все небо. Всех зычным рыком будануло, и мы стояли в исподнем, открыв рот. Потом оно колыхнулось куда-то в сторону, за озеро, прошуршало, и ускользнула по небу за лес. Во мне проснулся дух охотницы. Я завернула сонного ребенка в одеяло, мы с мамой сели в машину и бросились за северным сиянием. Не поймали. Оно не пользуется автомобильными дорогами. Устав от ежедневных рыбных четвергов, мы решили спросить у нашей хозяйки, есть ли в округе кто-то, кто смог бы готовить нам обеды. «Да, — говорит, — есть такой человек, повар в местной школе, а сейчас как раз каникулы, она сможет. Марьяттой зовут». Позвонили, договорились. Тетенька оказалась опрятная, милая, с носом картошкой и завиточками невесомых, как нимб волос. Рассказала, что у нее муж — профессиональный охотник, и мы сможем питаться дичью. Это очень полезно и вкусно. Решили попробовать, все равно от рыбы уже воротило. Ровно в 2 часа дня наша повариха приехала на старом драндулете и привезла сутки с обедом. Но, как говорится, что русскому, то есть фину, хорошо, то немцу смерть. Так экзотично я не ела даже в Индии. Мне и в голову не могло прийти, что на севере можно так изощряться. Начали с сыроедения. Привезла вместо «здрасте» свежие панты, оленьи рога, мягенькие, пушистые, со следами недавнего спила. Повела к нашему вечно горящему костру с коптящейся рыбой, показала, как панты обжигать, будто я собиралась все время ими питаться. Потом хорошенько их от черноты и жженого волоса отскоблила. Порезала на кусочки сырыми и протянула. «Давай», — показывает, — «ешь». «Очень полезно. Самые витамины, минералы». «Попробовала». «Ну, хрящ такой, вполне даже ничего, любопытно». «Много про оленей рассказала, что кровь свежую их пьют. Опять очень полезно. там тоже сплошные витамины». Удивляла нас каждый день. «Не могу, — говорит, — заранее предложить меню. Что муж принесет из леса, то и буду готовить. Обед — сюрприз по-фински». Единственное, о чем мы ее попросили, чтобы не было рыбы. За 2 месяца она нам так осточертела, что хотелось мяса и только мяса. Договорились. Сначала еда была вполне человеческая. Жареная оленина в лесных диких ягодах. Ну, подумаешь, такого вдоволь в ресторанах, особенно финских. Пельмени из кабана. Тоже вполне обычный сибирский вариант. Баба Вера рассказывала. Котлеты из зайчатины. Каждый раз, отправляя первую ложку Марьятиного кушанья в рот, прислушивалась к внутреннему голосу. Я ж брезгливо до ужаса, и вся эта дичь очень для меня подозрительна, хотя я понимаю, что в лесу оно вольготнее, чем в загоне. Внутренний голос по большей части интеллигентно молчал. Еда была очень вкусной в Марьятином исполнении, и вот настало время бобра. Про время сурка слышала, это когда весна начинается, но про съедобного бобра в Москве никогда не говорили. Марьята принесла сутки. Суп-пюре из белых шляпок, год был грибной, и готовили только из шляпок, ножки сушили. Не выбрасывать же. Салатик из свекольных листьев и фаршированного брусникой бобра. Я всегда под рукой имела словарь, чтобы знать хотя бы, что мы собирались есть. Говорит, бобер с брусникой, деликатес. Ничего так, бобер, по мне, немного жирноват, да и привкус имеет кисловатый. Видимо, осина чем питается, тем и пахнет. Но интересное блюдо, очень охотничье, с ягодами и лисичками прямо из леса. И печенку принесла свежую. Кинула на угли, совсем чуть-чуть пожарила и нате, всем понравилось. Мясо бобра, фаршированное брусникой. Мясо бобра пропустить через мясорубку, добавить сливки, соль и специи. Хорошо выбитую массу нафаршировать ягодами брусники, придать необходимую форму и выпекать при температуре 170 градусов в течение 20 минут, иногда поливая соком. Из муки и воды замесить тесто, сформировать из него блюдце и также выпечь. Лисички промыть и обжарить на растительном масле с нашинкованным луком. Подать красиво. Выложить на тарелку фаршированное мясо, рядом блюдце из теста с жареными лисичками, полить брусничным соусом и никому не говорить, что это бобер. Вам понадобится 500 граммов мяса бобра, 100 миллилитров растительного масла, 50 миллилитров сливок, 300 граммов ржаной муки, 150 миллилитров воды, 250 граммов брусники, можно мороженой или моченой, 60 граммов сахара, 1 репчатая луковица, 400 граммов лисичек, соль, перец и специи по вкусу. Про писца еще Марьята рассказывала, что даже и такое ели, когда в Лапландии жили. Мясо его там считают лечебным, да и так просто едят, не выбрасывать же, когда шкуру снимут. Хорошо, что нам его не предложила. Однажды принесла какие-то маленькие жареные тушки. Я, извините, решила, что крысы. Совсем, думаю, охренела тетка. Экзотика экзотикой, но крысы-то зачем? Мы же не в Корее. Очень-очень удивленно на нее посмотрела, даже зло так. А она говорит, белки это попробуйте. Мы же в лесу живем. А в лесу всегда можно пропитание себе найти. Не в магазин же за мясом ездить. Где вы такое в своей Москве попробуете? Мясо оказалось мягкое и нежное, надо же. Теперь на белок по-другому смотрю, практически как на продукт. Каждый раз с Марьятой я чувствовала себя первооткрывателем. Умела она так ненавязчиво объяснить, убедить. И вправду, где такое можно было еще увидеть и съесть? Нам просто повезло. Поэтому мы с Митькой ждали ее обеды с нескрываемым интересом. И заводили об этом разговоры прямо с раннего утра. К 2 уже прислушивались к дальнему шуму мотора. Ждали, смотрели вдаль, не вьется ли пыль из-под колес, прямо как в песне. Митька бросался помогать, выхватывал лотки, тащил в дом, стараясь открыть крышку первым и узнать, что на обед. Однажды принесла бульон. Я почувствовала подвох. Не могла она привезти просто куриный бульон. Так и есть, бульон из глухаря. Не кана, а мецца, говорит, не курица, а глухарь, то есть. Желтый такой, радостный, бульончик с морковкой и луком, как обычно, но пахнет чем-то диким, природным. В другой раз на закуску притащил очень вкусные полоски мяса. Оказалось, снова деликатес — губы лося. Нежные, немного клейкой консистенции, необычные. В общем, много можно было чего рассказать о том лете. А как вернулись в Москву, Митька поймал в Переделкинском пруду парочку карасиков и стал их пасти. Потом еще поймал и еще. Скоро они уже не помещались в большом аквариуме, который мама поставила в гостиной, чтобы поддержать Митькино хобби. Рыбки расплодились со страшной силой, и аквариум походил на переливающуюся серебряную ленту, все время в движении, а карасики постоянно в очереди друг за другом. С демографией в отдельно взятом аквариуме было все в порядке. Чтобы не плодить аквариумы, Митька пошел на благородный шаг. Выпустил все карасиное поголовье обратно в пруд и все время говорил о том, что как вырастет, обязательно займется разведением рыбы для народа. И что у него будут морские запруды и маленькая яхточка, на которую он будет объезжать свое хозяйство. И название для этой яхты уже придумал. «Не беспокоить!» Именно с восклицательным знаком. «Я и икрой смогу всех накормить, даже черный. Я уже все продумал», — с упоением рассказывал он. «Построим большой закрытый бассейн, купим осетров и будем делать им УЗИ. Как икра созреет, у них акушеры будут ее принимать и снова отпускать. Убивать же совсем рыбу не надо. Вот вам и икра». Позже, лет через 10, я узнала, что такой способ появился, и очень даже успешный. Вот она, свежая детская мысль. Ну, с икрой мы пролетели, но все Митиные мечты были так или иначе связаны с едой. То кофейный автомат купить, то сосиски немецкие продавать, или не немецкие, а просто хорошие, то народную столовую открыть. Ну ладно, пусть не народную, а хотя бы для сотрудников издательства, которым папа руководит. Вырос он, укрупнил немного свою мечту и открыл маленький ресторанчик. Роб-кафе. Роб от слова Роберт. И кормит там народ по нашим, по семейным рецептам. А про семейные рецепты теперь вы все знаете. Все они тут, в этой книжке. И книжка эта – настоящая сборная солянка, где помимо рецептов вся наша семейная жизнь. Бабушки, прабабушки, работа и быт. Друзья и родственники, путешествия и прогулки, дети и внуки. И специи. А соль и перец сами добавьте, по вкусу. Ваша Катя Рождественская. Конец книги. Август 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.